Глава 8. Убийственная музыка. Входящий в клуб Санто-Доминго отряд проигнорировать было достаточно сложно, но дергающиеся под глубокие басы, перемежающиеся запилами токсично-истеричного бейса, посетители клуба смогли это сделать. Файт скривился. Он такие звуки музыкой-то назвать не мог, язык не поворачивался, а эти вон пляшут с выражением кайфа на лице. «Любит наш народ всякое...» «Так, ладно. Я сюда не порицать говновкуса безмозглого населения пришел. Я пришел сюда по делу. А дело мое...» Музыкант оглядел клуб и тут же заметил вознесенную к потолку на противоположном конце зала платформу, обнесенную каким-то чисто декоративным заборчиком. Клуб был не очень большим, потому снизу было видно лишь то, что возле ограды стояли какие-то весьма крупного вида мужики, которые, очевидно, следили за всем происходящим. Вот один из них довел ленивым взглядом до входа, и Файтс был готов поклясться, что увидел, как глаза следящего начали увеличиваться в размерах. Охранник развернулся и, сделав несколько шагов назад, полностью пропал из поля зрения музыканта. «А вот и мое дело. Так, мордоворот пошел докладываться начальству, и вариантов развития событий два. Или нас зовут на деловую беседу, где, скорее всего, попытаются напихать свинца в пузо, или попытаются напихать его прямо тут. Но тут среди людей с меньшей вероятностью. Пол Пападос не открыл бы свой клуб, да и брокером бы не стал, будь он настолько отморозком. Значит, для начала надо сделать так, чтобы вокруг нас была толпа, и желательно толпа, которая на нашей стороне. Ну что, Файтс, пора тряхнуть стариной и вжарить рок в этой дыре». Проведя такой нехитрый мысленный диалог, завершившийся вполне логичным, по его мнению, выводом, Файтс закинул дробовик на плечо и уверенно двинулся в сторону сцены, на которой, подсвеченный разноцветными лазерами, скакал как припадочный местный диджей. «Каков план?» Идущая рядом Мария распихивал людей без каких-либо церемоний, а те не особо возмущались, видя здоровяка со страшной пушкой наперевес. «Я очаровываю своей харизмой, вы распределяетесь по залу и следите за обстановкой. Если что, по гостям не стрелять. Ну, как получится», — заметив скептическую мину на лице мексиканца, уточнил Файтс. И командос, насмешливо осклабившись, кивнул, замедляя шаг и передавая распоряжение главного остальной команде. Добраться до сцены, на которой скромно торчал из уголка гитарный гриф, не составило труда. Стоящий у подъема на лестницу охранник получил пятерней в лицо и был сдвинут в сторону в надежное объятие шедших следом за Файтсом Лала и Марка, которые шустро обработали перепорученную им цель по бокам и сгрузили на резко опустевший диванчик неподалеку. Диджей не сразу обратил внимание на новое действующее лицо, поднявшееся на сцену за его спиной, а когда обратил, было уже поздно. «Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на...» Последнее он сорвавшимся голоском пропищал уже в полете, отправленный пинком Файтса под зад прочь со сцены. Старый рокер, сжимая в одной руке гитарный гриф, а в другой дробовик, положил последний на пол перед микрофоном и встал за пульт. Толпа не особо прореагировала на происходящее, разве что первые ряды возмущенно заворчали, когда на кого-то приземлилось худосочное диджейское тело, да с интересом стали поглядывать на творящееся на сцене. Тем, кто от сцены был дальше, было совершенно все равно, лишь бы музыка играла. Файтс быстренько пролистал схемы битов на оставленном диджеем планшете, удовлетворенно хмыкнул, найдя там пару приемлемых, и, повесив гитару через себя, проверил через встроенный автотюнер строй. Все было в порядке, а потому, подключив гитару через беспроводное соединение пульта, музыкант плавно свел на нет играющий трек, одновременно с этим врубая замьюченный микрофон и канал, в который передавался звук с гитары. «Здорово, ушлепки!» Радостно рыкнул Файтс в микрофон, ласково проводя пальцами по гитарным струнам и извлекая из них сладострастно-агрессивный стон. «Владелец этого клуба планировал кормить вас синтетическим дерьмом до самого утра, но пора бы вспомнить, что такое настоящая музыка и настоящий звук. А если вам не понравится, то владелец клуба нальет всем за свой счет!» Толпа заинтересованно загудела, а последняя фраза и вовсе вызвала шквал одобрительных криков. Так что у Файтса было мгновение, чтобы врубить выбранный им бит, который худо-бедно заменит отсутствующего ударника. Пальцы с легкой запинкой выдали первый аккорд песни с их старого, одного из первых и успешного альбома. Но стоило только чуть прикрыть глаза, и воспоминания с той презентации хлынули рекой, смывая неизвестно откуда взявшуюся неуверенность. Мелодичный перебор разлился по залу. Файтс был вокалистом. На гитаре его роль была вполне скромна. «Держи ритм, да не лажай, пока Сивуха выдает крутое соло». Но выбранная им песня тем и была хороша, что в ней не было сложных партий. Главное было в словах. «Ты показываешь свое лицо, порочное и лживое, раз за разом. Ты нарушаешь данные обещания. Убиваешь меня, не чувствуя стыда. С меня довольно. Твой порочный путь не для меня. Нет, я не буду винить в этом себя. И ты не выкопаешь мне могилу. О, нет!» Здесь, прямо возле делового центра, корпоратского сердца Детройта, наивно-бунтарская песня, очевидно, находила отклик в душе присутствующих. Как и простенькие, но задорно-агрессивные рифы, в которые к концу фразы переродился мелодичный перебор струн. «Я не стану твоей жертвой, я не стану рабом корпорации, я не буду зависеть от системы, которую создал не я. Хватит делать из нас монстров, хватит морочить нам головы. Я больше не буду твоей жертвой, больше никогда. Так что прочь с моего пути. Прочь с моего пути!» — проорала заведшаяся с полуоборота толпа вместе с Файтзом. Чуть ослепленный ярким неоном клуба, он, тем не менее, заметил, что к сцене медленно, но верно пробираются одетые в деловые костюмы, нелепо сочетающиеся с их татуированными мордами, охранники полупопадоса. Очевидно, брокер не оценил его выступление и собирался прекратить концерт самым быстрым способом. «Черт побери, вы такие классные! Самые крутые слушатели, которые у меня только были!» Пальцы, живущие своей жизнью, продолжили наигрывать основной мотив песни, но это никак не мешало Файтзу общаться с посетителями клуба. «Но, кажется, владелец этого чудного местечка не особо ценит противостояние корпорациям. А, Майкл, что скажешь?» «Нацепил на своих охранничков костюмы и решил, что ты уже одной ногой в сладкой корпоратской жизни? И за счет кого? За счет честных граждан Детройта!» Файт широко улыбнулся, глядя, как народ перед сценой обратил внимание на активно пробирающихся через них охранников. И тем вдруг стало куда проблемнее двигаться вперед. Их тормозили, цепляли за локти, толкали. Переведя взгляд на платформу, музыкант увидел там стоящего промеж двух мордоворотов полупопадоса. На переданных бесом фото он выглядел чуть хуже, куда более дрыщевато и в каких-то стрёмных шмотках прошлого десятилетия. Но вот то хитро выделанное выражение лица никуда не делось. «Покойся с миром, разбитая на кусочки, ставшая пеплом и пылью. Я умру и возрожусь, сбрасывая кожу. Разбитые оковы вернут меня к жизни, и я бегу прочь от твоего холодного оскала. И ты не выкопаешь мне могилу, о нет!» Файт спел, нагло улыбаясь тому, как звереет полупопадос на своем подиуме. Он видел, что охрану клуба к сцене не пускает толпа. Видел, как взвинченные алкоголем и музыкой люди потихоньку звереют, и как один из охранников, в последний миг решивший достать пистолет, вдруг исчез в качнувшемся людском море. «Я не стану твоей жертвой, я не стану рабом корпорации, я не буду зависеть от системы, которую создал не я. Спускайся вниз, и мы обсудим, кому ты продал наши души. И, может быть, я сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Экспромт Файтза не остался незамеченным полупопадосом. Брокер некоторое время переговаривался с одним из стоящих рядом с ним охранников. «Видимо, старший по безопасности». А потом вдруг резко махнул рукой в сторону рокера, и этот взмах Файтзу очень не понравился, так как следом за ним в руках старшего появилась винтовка. «Полупопадос! Сраный ты корпораб! Эй, ушлепки! Кто останется в живых, волен взять себе все, что не приколочено к полу в этом чудном заведении! А что приколочено, оторвать и взять!» Рокер не собирался стоять на месте, изображая мишень, потому, ловким движением крутанув гитару на ремне вокруг себя, подкинул ногой лежащий все это время на полу дробовик и шустро скакнул со сцены в толпу, что сейчас поделилось на два диаметрально противоположных по настроению лагеря. Одни, почуяв угрозу смертельных разборок, ломанулись к выходу, другие, ощутив возможную наживу, и таких была добрая треть, кровожадным оскалом детройтского мародерства повернулись в сторону охраны. «Ну, я ведь предлагал поговорить», — подумалось Файдзу за миг до того, как он разрядил дробовик в одного из опиджаченных, отстреливая нахрен сжимающую пистолет-пулемет руку и добавляя ему же смачного пинка в живот. Почуявшая запах крови толпа доделала остальное, затаптывая и так имевшего минимальные шансы на выживание охранника. «А вот нехрен было устраивать клуб на территории партии Рузвельта. Тут все пушки с собой носят, даже в сортир. А уж поживиться корпоратским добром, даже если оно совсем не корпоратское, бравые американские патриоты всегда охочи. Теперь ты не полу, теперь ты настоящий попадос». Где-то сбоку зазвучал Элиас. Его зубодробительную смесь испанского и португальского, щедро подзвученную грохотом AF-2011A1, было невозможно с чем-то спутать. Примечание. AF-2011A1. Двуствольный пистолет от Arsenal Firearms. 45 ACP калибр оснащен магазином на 16 патронов, который представляет собой два параллельных магазина на 8 патронов. Удобный, точный, достаточно редкий на момент 2082 года. Троих братьев Файтс потерял из виду сразу, как только прыгнул со сцены. Хавьер вопил что-то неразборчивое откуда-то с правой стороны, а Мария нашелся еще спустя пару минут, когда Файтс, находящийся на гребне кровожадной волны, добрался к основанию платформы, где едва успел вцепиться в широкую металлическую балку, притягивая себя к ней и натурально втягивая живот, чтобы его не унесло дальше. Пока Рокер спешно заряжал опустевший за этот десяток метров дробовик, полупопадос, поняв, что малой кровью все равно уже не отделаться, дал карт-бланш своей охране, и игры закончились. Под ноги беснующиеся и разносящие клуб толпе из подсобок полетели дымовые гранаты, а следом зазвучали плотные очереди из винтовок. Файтс оглянулся, поймал взгляд Марии и проследил взглядом за пальцем командос. Указывал он точнехонько на нависающий над головой пол из уложенных на арматуру железных листов. «А пробьет?» — Файт спрашивает это взглядом, зная, что через стрекот оружия и крики людей докричаться все равно не сможет. Но Мария только усмехается. «Прикрой», — читает Рокер по губам. А после Мария делает несколько шагов назад и, задирая кибер рукой шестиствольное дуло вверх, нажимает на гашетку, начав в первую очередь с того места, где к платформе примыкала лестница. Вырывающийся из пулемета огонь тут же выдает местоположение мексиканца, и Файтс бросается вперед, понимая, что чем быстрее получится грохнуть полупопадоса, тем больше шансов им всем выйти из клуба живыми. Нет нанимателя — нет денег — нет пальбы. Зловещий рокот, лязг пуль, разрывающих металл, что трухой осыпался на головы схлестнувшихся в рукопашную людей. Пока первая волна еще падала, разевая рот в крике боли, по их телам уже шла вторая, вынуждающая охрану прекратить огонь. Несущая арматура стоит, но пол превращается в решето и постепенно обваливается вниз, оставляя зияющие острыми краями дыры. Файтс прикрывает Марию, планомерно опустошая обойму и чувствуя, как с непривычки начинает ныть плечо правой руки. Последние два патрона он спускает в молоко, а точнее в неудачно подставившегося местного, отскрутивший руку судороги, и зло ощерившись, снова прижимается спиной к несущей балке, насколько это позволяет висящая за плечом гитара, перезаряжаясь и посматривая с интересом на свесившиеся из дыры в платформе руки. «Сильно толстые и волосатые, не попадос», только и успевает подумать Рокер, прежде чем еще один довольно крупный кусок из решеченного металла летит вниз. А следом за ним раздается усиленный динамиками истошный вопль. «Хватит! Я сдаюсь! Остановите психа с пулеметом! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Все что угодно! Берите клуб, деньги, только дайте уйти!» Охрана продолжает отбиваться уже скорее для защиты собственных жизней, чем из желания отстоять нанимателя. Самые удачливые втягиваются обратно в коридор подсобок, пытаясь забаррикадироваться там. «Мария, хватит! Давай зададим уважаемому пару вопросов!» Файтс хлопает пулеметчика по плечу, и тот, как раз прикончив ленту, кивает, опуская дуло. В воздухе разит оружейным дымом, кровью и болью. «Почти как в 72-м, когда в Детройте в очередной раз пытались протолкнуть резолюцию о свободе. Кто бы что ни говорил, но свобода в этом городе пахнет чужими внутренностями». «Эй, болезный, спускайся, и без глупостей!» Обращается к невидимому брокеру Файтс и наблюдает, как тот кое-как перебирается через дыры по остаткам пола над несущими балками и буквально скатывается вниз, чуть не свернув себе шею на лестнице. Майкл Полупападос выглядит как человек, в один миг потерявший практически все. Дергающиеся губы, бешеный, прыгающий от Файдзе к Марии и обратно взгляд, одежда, залитая кровью, хотя сам он, кажется, не ранен. Видимо, кто-то из охранников расплескался неудачно. Или удачно, смотря для кого, конечно. «Вы кто?» — в это время рожает из себя закономерный вопрос Майкл, и музыкант усмехается, глядя на трясущегося брокера. «А раньше тебя это не интересовало?» — спрашивает он, и растерянный взгляд дельца фиксируется на Файдзе. «Так, короче, я хотел поговорить с тобой как цивилизованный человек, но ты, гнида, решил поиграть в крутого парня, так что церемониться с тобой никто не будет. Где докиноклуб?» «Чего?» — во взгляде Полупападоса сквозит такое непонимание, что Файдз даже на секунду начинает сомневаться в идеальности своего английского. «Ты тупой или да?» «Документы на помещение, бумажки важные такие. Где они?» Рокер чувствует поднимающуюся в душе злость на этого дрыща. Злость, берущую корни из зависти. «Вот как такое сыкло непрозорливое ухитрилось так подняться? Свое дело, клуб, охрана, репутация. Он все это, конечно, только что похерил, но все равно как-то же заработал перед этим». Думает Файтс, и, видимо, что-то отражается на его лице, потому как Полупападос отступает на полшага назад. Отступил бы, если бы его за шкирку вдруг не сгребла металлическая ладонь Марии. «Наверху! Все наверху, в сейфе! Код 202308. Там договор бессрочной аренды, документы на обеспечительный платеж, договор на поставки алкоголя с Мэйдзи Групп, выписка...» Начинает вдруг тараторить брокер, и Файтс кривится. «Умолкни! Сами посмотрим, что в сейфе!» Оглянувшись, Рокер быстро находит взглядом Хавьера, что глотает какое-то пойло из горла, опираясь локтем на барную стойку и смотря, как гордые победители из местных растаскивают алкоголь, барные стулья и даже стаканы. Заметив направленный на него взгляд, мексиканец, не отпуская бутылку, идет к товарищам, периодически с интересом поглядывая на лежащие то тут, то там тела. «Ке паса? Что тут происходит?» «Все уже произошло!» Недовольно буркнул Файтс, вынужденный обратить внимание на субтитры переводчика. «Дуй наверх, найди сейф. Код 202308. Все, что в сейфе, тащи сюда». «Понял», — на английском ответил Хавьер, залпом допил бутылку и, швырнув ее куда-то через плечо, уже через миг поднимался на второй этаж. «О, было два охранника, стало три», — донесся сверху веселый голос, и в дыру платформы рухнула верхняя половина туловища в замызганном костюме. Полупападос позеленел, и Мария едва успела развернуть его от себя, прежде чем брокер растошнило. «Нежный какой, ты глянь! Смотри, смотри! А вот поговорили бы, как нормальные деловые люди, и, глядишь, все бы целы остались!» С презрительной насмешкой попенял блюющему Майклу Рокер и вздохнул, оглядывая руины клуба. Поживиться было уже решительно нечем, ну, кроме разве что гитары, которая все так же висела у него за спиной. Крутанув ее на ремне, Файтс с задумчивым лицом поочередно потыкал в две торчащие из треснувшего корпуса пули. «Вот уж лепки! Кто-то из местных пальнул мне в спину из пистолета. Охрана-то вся с винтовками была уже на тот момент, как я Марию прикрывал. Ну да насрать! Гитара все равно не гитара, а лопата со струнами!» Перехватив инструмент за гриф, Файтс отстегнул ремень и без замаха познакомил гитарный корпус с балкой рядом, а потом бросил ее на пол. Хавьер вернулся быстро, сжимая в руках несколько пухлых конвертов с документами, планшет, прозрачный пакет с банкнотами и флешки, висящие на тонкой цепочке, подобно брелокам. Сгрузив все, кроме пакета с деньгами, в руки Файдза, мексиканец вытащил три пачки 100-долларовых купюр и, покрутив их в ладонях, выразительно поглядел на Марию. «Мы тут не за бабло, а ты помнишь?» Вроде бы абсолютно спокойно, а вроде бы и с какой-то угрозой напомнил Командос и слегка встряхнул за шкирку Полупападоса, который пытался упасть в обморок. «Бабло в пакет и Файдзу в руки. Нечего на чужой рот разевать». «Не-не, мужики, так не пойдет. Хавьер, сколько там?» Рокер глянул на Хавьера, и тот ловко пересчитал зеленые бумажки в одной из пачек, перетянутой банковским кольцом. «В каждой пачке по 1000. 3000 наличными». «Можно обменять на 5000 в цифре. Пару дней займет. Чистая наличка в цене, а это не просто чистая. Они еще и хрустят». Хавьер поднес деньги к лицу и шумно вдохнул. «Одурительно пахнут». «Надо же, а я ведь, кажется, в цель попал, когда Полупападоса корпорабом назвал. Где нынче, кроме как в корпорации, можно получить свежеотпечатанные баксы?» «Отчитай мне 400, остальное отдай Марии. Ты там разберешься лучше меня, как с деньгами поступить», — договорил Файтс, принимая 4 банкноты и переводя взгляд на Командос. «Нормальный ты мужик, Файтс», — одобрительно кивнул Мария. «Что с этим делать?» «Я же вам все отдал!» Тут же заныл полупопадос, которого Мария снова встряхнул за шиворот модной, увешанной всякими хлястиками и бляшками куртки, да так и оставил руку на уровне своего плеча, отчего невысокий брокер едва касался ботинками пола. Файтс неопределенно повел подбородком, принявшись изучать содержимое бумажных конвертов. Майкл не соврал, все документы действительно были здесь, но заинтересовало Файтса совсем не это, а обилие разных переводов от Сол. Причем чек по каждой входящей операции был распечатан и заботливо подшито в некое подобие тетрадочки. По самым скромным прикидкам выходило, что международная корпорация парамедиков перевела полупопадосу почти 300 тысяч баксов за последний год. «Это ж за какие заслуги тебе платят соловцы, а?» Файтс поднес тетрадь к лицу брокера, и тот забегал глазенками по залу, всячески избегая смотреть на подшитое свидетельство. «Я, признаться, корпорабом тебя назвал лишь для эффекта. Однако ж смотрю на эти бумажки и думаю, что угадал. Чё молчишь? Сотрудничать с медиками не то же самое, что сотрудничать с Армаэксп». «И то верно. Медики – самые порядочные из всех этих сволочей. Дорогие сволочи, но порядочные». «Но это не ответ на вопрос, Майки. Так за что тебе платят?» Майкл зажмурился, глубоко вздохнул и зажмурился еще сильнее. «Ага, ну ладно, мне, честно говоря, насрать. Я так спросил, из любопытства». Файтс убрал бумаги в конверт и постучал пальцем по планшету. «А тут пароль какой?» «Мой палец». Приоткрыв глаза, ответил брокер и без всякого понукания приложил указательный палец к сканеру на задней панели устройства. «Палец — это хорошо, надежно. Вот только планшет я заберу, так что пароль надо отменить. Ткни пальчиком еще раз. Ты же не хочешь, чтобы я забрал и планшет, и твой палец?» «Да кто вы вообще такие?» Кажется, у полупопадоса накопилось критическое количество страха, переросшее в отчаянную храбрость. «Я с Санта-Муэрто никаких терок не имел. Все по чести с вашим братом работал. Заказы жирные давал, с предоплатой. Да вы хоть бы у этого, у Санчо Черепа спросите. Думаете, вот так легко можно прийти и напасть на честного брокера? Вам это с рук не сойдет!» Файтс крякнул от неожиданности, потом расхохотался. Следом за ним насмешливо похмыкали подошедшие Марко и Лала и Мария. Хавьер и Элиас деловито шмонали трупы, и им было не до всеобщего веселья. «Ну ты загнул, честный брокер! Такие слова даже в сказках для детей в одно предложение не ставят, а ты про себя так! Привет тебе от беса!» Округлившиеся глаза Майкла стали отличным подтверждением того, что он прекрасно понял, от какого именно беса был передан привет. Запихнув связку флешек в нагрудный карман, Файтс аккуратно вложил планшет и 2 конверта с документами во внутренний карман кожанки. Когда-то он нашил его, чтобы таскать там 2 банки с пивом, а сегодня вот использовал на что-то более полезное. «Хотя от холодненькой баночки с пивком я бы не отказался. Кстати, а почему нет?» «Так что с ним делать будем?» Мария ленивым взглядом окинул клуб, задержавшись на паре одетых в жилетки с американским флагом на спине мужиках, тащивших за конечности тело в деловом костюме, которое они к тому же использовали как носилки для всякого набранного хлама. Файтс, отвлекшись от мысли о пиве, задумчиво почесал подбородок. «Слушай, а что там за Санчо Череп? Если он за этого дельца скажет, что хорошее, так отпустим. Без никаких распоряжений на этот счет не давал». «Понятия не имею. Кто-то из мелких». «Череп... Хавьер, ты знаешь какого-то Санчо Черепа?» «Я знаю», — мрачно отозвался с другой стороны Рика, все это время занятый изучением разложенного перед ним на барной стойке набранного арсенала. «Они с парнями ночью полегли возле мотеля Придорожный, ездили какого-то пиджака из города вывозить. Вывезли». «В смысле полегли?» Полупопадос и Мария задали этот вопрос хором, после чего мексиканец бросил недобрый взгляд на брокера, но тот, казалось, не заметил этого, продолжив. «А клиент? Он же внес только половину». «Это все, о чем ты переживаешь, жадный кусок идиота?» — спросил его Рико, прихватив со стойки приглянувшийся пистолет и подходя к бледнеющему Майклу. 10 отличных парней отправились на тот свет. Ламберто рвет и мечет, выискивая, кто это сотворил. А тебя волнуют баксы?» «Как интересно. А когда я звонил Ламберто, он и словечком не показал, что что-то произошло. Надо новости полистать». Или еще лучше Рика расспросить. Он явно близко к сердцу принял все, что там у этого мотеля, как там его, у придорожного произошло. «Да я только от тебя узнал, что там вообще что-то случилось». Полупопадос побледнел, потом пошел красными пятнами. Файтс, прищурившись, молча изучал его взглядом, потом нехорошо усмехнулся. «Мария, мы тут все. Бери этот мешок с говном и вези к Ламберто с моими наилучшими пожеланиями. Надеюсь, он получит ответы хотя бы на часть своих вопросов. Жалко парней, если эта сука их подставила». Взгляды всех прислушивающихся к беседе скрестились на полупопадосе, и тот, закатив глаза, обмяк. Файтс тут же приложил пальцы к его горлу и качнул головой. «Не сдох, а большего и не надо. Пакуйте его и...» Звук полицейской сирены за окном прервал его реплику. Синхронно помянув черта и перебросившись многозначительными взглядами с Файтсом, мексиканцы рванули к выходу, где на парковке стоял их фургончик, прихватив с собой брокера. Музыкант, в свою очередь, выбрался через разбитое местными окно, выходящее на другую сторону здания, через которое сейчас со всевозрастающей скоростью перекидывались боевые трофеи, и отправился вглубь территории партии Рузвельта. К лысому бородатому мужику в кожанке с дробовиком на плече и определенно американским профилем, хотя нос был у него от деда немца, как и второе имя, у патриотов не будет вопросов. «Разгромлен. Полиция отказывается предоставлять какие-либо комментарии, однако наш самоотверженный свидетель, представьтесь, пожалуйста...» «Настоящий патриот из партии Рузвельта, Джон Уилсон-младший!» «Очаровательно. Джон Уилсон согласился рассказать, что именно случилось внутри клуба Санто-Доминго. Итак, Джон, что же произошло?» «Произошло восстание против корпоративных мразей, пьющих кровь простого рабочего народа. Мы, партия Рузвельта... Эй, уберите руки! Я даю интервью для телевидения!» «Мама, я в телевизоре! Твой сын...» «К сожалению, полиция седьмого участка забрала нашего свидетеля на допрос. Ох, то есть на дачу показаний, конечно. Они такие быстро реагирующие, наши доблестные копы. С вами была Нинель Роуз, 4-й канал». Экран мигнул, отключаясь и обрывая речь грудастой красотки в хроматическом топике. Файтс вздохнул, переводя взгляд с черного монитора на черного... забавно, надо будет где-то в песню потом впихнуть. Да, в песню. Беса. Бес смотрел на рокера с интересом опытного натуралиста. Файтс был достаточно старым и умным для того, чтобы проводить такие аналогии, но сейчас это не приносило ему радости. Тишина затягивалась. «Итак...» «Я отправил тебя, чтобы ты намекнул полупопадосу, что я хочу его клуб». «Да». «Ты разнес клуб, убил полупопадоса, принес мне список его деловых контактов, все заключенные договоры, информацию о сотрудничестве с СОЛ, документы на Санто-Доминго и попутно связку флешек и планшет с личными данными полупопадоса». «Ну, технически полупопадоса я не убивал». Бес выгнул бровь, скептически хмыкнул, демонстративно набрал на коммуникаторе знакомый Файтсу номер и поставил на громкую связь. «Слушаю!» — лязгающий металлом голос Ламберта прозвучал особенно жутко. «Полупопадос еще жив?» «Нет. Проблемы?» «Никаких. До связи». Ламберт отключился. Бес, не скрывая усмешки, посмотрел на Файтса. «Ладно, будем считать, что убил», — вздохнул Файтс. «Но ты не оставил четких рекомендаций на его счет, а у парней есть... были к нему вопросы». Бес молчал, сцепив пальцы перед собой и задумчиво смотря на Файтса. Файтс тоже молчал, раздражаясь от непонятных, невыраженных толком претензий и не понимая, что не так. «Честно говоря, я на такой результат не рассчитывал», — наконец проговорил чернокожий делец, отводя взгляд и открывая ящик стола. Перед рокером лег на столешницу маленький, можно было бы даже сказать, компактный дробовик, а на счет упало 300 баксов. «Так это он что, так свое удовольствие выражает? Охренеть! А как-то без понтов можно было сказать, типа, молодец, все круто сделал, на тебе бабло, пушку и новое задание? Понимаю, имидж и все такое, но уже ж не пацаны на ровном месте понтоваться». Файтс хмыкнул, но рук к дробовику не протянул, вопросительно глядя на сидящего напротив него брокера. «Я не был готов к тому, что клуб будет моим прямо сейчас, потому предлагаю тебе взять управление им на себя. За долю в бизнесе, конечно. 30% тебя устроит как управляющего?» «Ниша брокера в том районе временно свободна, И пока все сидят по норкам тихо, рекомендую занять теплое местечко. А контактами ты нас обоих обеспечил с избытком». Бес, хмыкнув, постучал кончиком хвоста по лежащим на столе бумажным конвертам. «Что думаешь? Решать надо быстро. В нашем деле час промедления может стоить жизни». Файт смолчал, не ожидая такого поворота и лихорадочно обдумывая предложение. «С одной стороны, вот так хренак и почти в дамках. Ну ладно, не в дамках, это я загнул. Буду у беса что-то вроде представителя на той территории. Ну и клуб держать. С другой стороны, а я не умею ни хрена с этим всем работать. А что я умею? Писать песни, орать песни и стрелять. Набор для управляющего такой себе. Не справлюсь, жопой чую. Но просто взять и отказаться будет неразумно. Надо как-то все обставить, чтобы еще сильнее с бесом наладить работу и при этом оказаться в выигрыше. Предложение огонь, честно скажу. Но это не то, чего бы я хотел. Управлять клубом — это не мое. Тут нужен человек с опытом и умениями вроде тебя. А я вот поучиться у тебя хочу. Ну, типа, преемником стать». Файтс, подобрав правильные слова, довольно улыбнулся, сделал грудь колесом и смело взглянул в глаза чуть опешившего от такой наглости беса. «Буду у тебя самым крутым наемником, правой рукой, которая в самые сложные и круто оплачиваемые, конечно, дела идет. Ты же видишь, на что я способен. Сидеть на жопе ровно в клубе и другим заказы раздавать — это не мое. Как ты на такое предложение смотришь?» Бес задумчиво пожевал губами, изучая Файтса тяжелым и даже каким-то подозрительным взглядом. В какой-то миг рокеру показалось, что делец сейчас пошлет его нафиг, а потом еще и попытается пристрелить. Настолько жестким вдруг стал его взгляд. «Но... а по рукам?» Вдруг усмехнулся чернокожий мужик и протянул Файтсу свою лапищу. «Есть в тебе что-то такое, что мне определенно пригодится. Ну и раз ты так хочешь у меня поучиться, то первое, чему я хочу тебя научить, так это тому, что с людьми надо разговаривать. Сечешь? Сначала говорим, потом стреляем. Если по тебе не стреляют первым, конечно». «Полупопадос первый начал, если что», — буркнул Файтс, но бес махнул рукой. «Твоя следующая задача будет простой — присмотреть за двумя наемниками. Один — бывалый солдат, ты с ней столкнулся у дверей в прошлый раз. Такая фигуристая, с рыжими волосами. Второй — кочевница, милая розоволосая девчушка, совсем недавно приехавшая в наш славный город. Твоя задача — отправиться вечером в клуб и проследить, чтобы прекрасных дам никто не обижал. Не стоит говорить им, что я послал тебя специально за ними, но ты уж постарайся оказаться рядом и вызвать их расположение. Я планирую работать с обеими достаточно долго. Вопросы? Чё за клуб?» «Ах да». Бес снова усмехается, откидывается в кресле и рассматривает Файтса так, словно увидел в первый раз. «Экзидис говорит о чем-нибудь?» «Ох, дорого!» — почесал подбородок Файтс, и делец кивнул. «Насколько я знаю, ты немного наварился, Санто-Доминго, так что слегка обнови прикид. И возьми дробовик на всякий случай. Штучка надежная, легко спрячется в куртке. Но учти, серийник грязный, на нем трико повисит. Найдешь, как использовать?» «Найду», — пожал плечами Файтс, сгребая игрушечных размеров полуавтоматический дробовик от гения японской оружейной индустрии и думая о том, что кто-то из мексиканцев успел капнуть о найденных деньгах. «Но кто?» «Отлично. Созвонимся по итогам вашей встречи. Фотографии девушек скину чуть позже». Бес демонстративно занялся принесенными ему документами, и Файтс, пожав плечами, встал и вышел из кабинета. На ближайшие 10 часов его план был изумительно простым. Поспать, пожрать, чуток прибарахлиться и явиться в этот элитный клуб, потрясая всех присутствующих своей харизмой. Без приключений, добравшись до своей квартирки в небоскребе номер 9, Файтс приступил к выполнению плана со всей ответственностью.